помощь молитвой преимущественно самый высокий вид любви. Личное свидание с любимыми, конечно, всего более способно утешить любящих. Так блаженный Павел, постоянно и непрерывно носивший в своем сердце всю совокупность верующих и не забывавший о них ни на одно мгновение, ни в заключении, ни в узах, не далее среди произнесения оправдательных речей, как это выразил он, сказав: «Я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования». При всем том с живейшим усердием желал личного с ними свидания, как это видно из его слов: «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше». То же самое чувствуем теперь и мы, горячо желая личного свидания как с видевшими, так и с невидевшими нас никогда. Но так как это пока невозможно, потому что и дальность расстояния препятствует, и время года, и опасность со стороны разбойников, да и помимо всего этого, неудобно нам отлучаться из своего места пребывания и предпринимать далекие путешествия, то, прибегая к другому средству, мы письменно воздаем вам должное приветствие, прежде же всего умоляем вас и просим, как величайшей милости, непрестанно поминать нас в молитвах своих и со всеусердием, со слезами преподать к человеколюбимому Богу с мольбой о нашем смирении. Вы, избежавшие водоворота житейских дел, освободившиеся от копоти и шума свирепствующих в мире бедствий, и управившие свои души как бы в своего рода тихую и необуреваемую пристань, в приют этого доброго любомудрия, вы, превратившие ночи в дни священными всеночными бдениями и среди ночей, видящие яснее, чем другие видят днем, вы скорее всех можете оказать нам помощь вашими молитвами. Мы можем воспользоваться ими, несмотря на такое дальнее расстояние наше от вас, и нет такого далекого места, равно как и времени, которое могло бы помешать этого рода помощи дойти до нас. Протяните же руку и помогите нам своими молитвами. Это преимущественно самый высокий вид любви. А кроме молитв ваших, не поставьте в труд и уведомлять нас о своем здоровье, чтобы и отсюда мы могли извлечь величайшее подкрепление себе, услаждаясь вашей любовью и представляя вас себе как бы лично присутствующими вместе с нами, так как искренняя любовь дает способность составить соответственное ей понятие даже и о наружности никогда не виденных любимых лиц. Хотя бы пришлось нам жить в еще более тяжкой пустыне, чем теперь, мы почерпнем отсюда величайшее утешение.